относительно нравов. В отдаленных областях любопытное дело производилось в Воронежской консистории. Елецкий помещик, поручик Апухтин, женился на своей дворовой девице, а потом выдал ее замуж за кузнеца. Наследствие Апухтин показывал, венчан ли на той своей крепостной за пьянством и ипохондрическую болезнью не упомнит. Сенот велел увещевать Апухтина, чтоб взял жену свою от кузнеца и жил с нею, как с законную своей женою. Если увещания не помогут, то пусть Воронежская губернская канцелярия учинит ему понуждение. Если же он и тут останется непреклонен, то послать его в монастырь на покаяние, а жене дать приличную часть из имения его на пропитание. Сенат приказал подтвердить об исполнении этого сенотского решения. Другой случай. Тамбовский прокурор Жилин подал в Сенат челобитную с жалобою на обиду от попов Никольской церкви в Тамбове. Во время обедни с великим невежеством принуждали они его или оставить бывшую у него в руках трость, или выйти вон. Он подал на попов челобитную в Тамбовскую духовную консисторию, но челобитная возвращена ему с надписью, что уже по данному от помянутых попов в канцелярию доношению от Преосвященного велено произвести обо всем следствие немедленно. Прокурор объяснял сенату, что все это произошло единственно по злобе на него тамбовского епископа, который и в келью свою ему входить запретил. Сенат приказал сообщить в сенот, что такое происшествие во время божественной службы очень неприлично и соблазнительно, и потому сенат рассуждает, что надобно изыскать в этом деле самую истину и с виновными поступить по законам. Священный сенот благоволит назначить от себя к этому следствию депутата, а от сената определен будет тамбовский воеводский товарищ. Сенат приказал равномерно же объяснить священному синоду, что и поступок тамбовского епископа в запрещении прокурору Жилину входить в архиерейские кельи, сколько неприличен духовному чину, столько же и чести прокурора предосудителен. Но не в этих явлениях, как бы они ни были странны, крылась опасность. Коллежский советник Шиловский подал челобитную о побегах крестьян своих из сельца Лёшина Московского уезда. Эти беглые, под видом вышедших из Польши, принимались в малороссийские раскольничьи слободы, откуда, подъезжая, подговаривали и остальных его крестьян к бегству. Дворяне разных уездов в Новгородской губернии били челом, что имеют свои деревни в смежности с Лифляндией и Эстляндией, куда их крестьяне не только одни, но и целыми семьями убегают, и от тамошних помещиков и мызников в невозвратное укрывательство их и передерживание получают под свое поселение земли. Сенат приказал. Указ 1754 года о недержании беглых, переведя на немецкий и финский языки, публиковать в Балтийских провинциях. Повторялись известия о побегах, повторялись известия о бунтах крестьянских. Воронежский губернатор донес, на железных заводах князя Петра Ивановича Репнина, обершталмейстера, Липских, Боренских и Казьминских мастеровые и рабочие все согласно объявили, что работы исправлять отреклись. Чтоб привести остальных в чувство, губернатор велел двоих наказать плетьми, но и после того, как наказанные, так и прочие остались при своем объявлении, не обнаруживая относительно наказания никакого сопротивления, поэтому губернатор без сенатского повеления к наказанию такого великого числа людей приступить не мог. Сенат велел 10 человек высечь кнутом и сослать на нерчинские заводы. Других, которые приходили скопом к Воронежской губернской канцелярии, наказать публично плетьми. Темниковского уезда, села Архангельского, четверо крестьян подали челобитную, что от тяжких оброков помещика Яникеева пришли в убожество. Причем говорили, что по указу 1766 года определено за тяжкими от помещиков оброками крестьян отписывать на государыню. Яникеев показал, что крестьяне его архангельского села, в том числе и челобитчики, приходили нарядным делом в дом его, дворовых людей били, жену его бронили, грозили убить до смерти и от послушания отказались. Послана была против них команда, но крестьяне бросали в нее каменьями и, собравшие со всего мира денег до 300 рублей, отправили челобитчиков. Из показаний этих челобитчиков обнаружилось, что оброк и работы вовсе не тяжкие, и потому челобитчиков наказали плетьми. Из Воронежской губернии пришло новое известие. Возмутились крестьяне из малороссиян, черкасы, в имениях фельдмаршала Бутурлина и графа Воронцова, генерал-поручика Сафонова, полковника князя Трубецкого и Алексея Плохова. От подданства господам своим отказались, чинят противности, непорядки и озорничество. Восстание охватило и смежные места Белгородской губернии. Императрица приказала объявить восставшим слободам, чтобы непременно вошли в послушание тем, которые называют их своими. А между тем Сенат должен приказать рассмотреть, где следует, правильно ли этими малороссийскими слободами кто владеет. Потому что в тех местах малороссияне обыкновенно не живут, да и подобные беспокойства без причины не бывают. И не исследовав этой причины, все, что не будет сделано, прямо зла не искоренит. Следовательно, искры, противные тишине государственной, оставит». Сенат поручил дело воронежскому губернатору Маслову, который через 2 месяца донес, что малороссияне, несмотря на увещания, единогласно объявили, что завладельцами быть не хотят, а желают быть государственными крестьянами. Сенат решил подать доклад. Так как черкасами высочайший указ презрен, и так как нужно при самом начале искоренять малейшее сопротивление власти в толь подлом роде людей, то не угодно ли будет черкас усмирить воинскими командами? Зачинщиков наказать на теле, а между тем о землях, состоящих под поселением этих черкас, в отчинной коллегии сделать скорее рассмотрение».